эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. И сегодня вместе с нами на волнах радио в нашей студии находится Любовь Коршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Здравия тебе, Любовь! Доброго здравия всем людям на земле, всем слушающим наше радио, всем доброго здравия! Тема нашего эфира сегодня называется «Что происходит на планете Земля?». И сегодня мы в эфире рассмотрим такие вопросы, как осознание происходящего в контексте планеты Земля, два аспекта природы человека, инволюция, эволюция Земли и человека, разум и сознание человека, виды энергий Солнечной системы и их взаимосвязи, частотные взаимоотношения, двуполярность проявленного мира Земли как фундаментальный закон Творца, мистическая философия и мистерия древности, семеричные циклы проявленного мира, галактический код и алгоритмы изменений земного пространства, эпоха Водолея и год дракона, символика и семантика знаков. Об этом и многом другом сегодня пойдет речь в нашем эфире. Вас, уважаемые зрители и слушатели, я, как обычно, призываю к активности. Задавайте свои вопросы. Будем разбираться вместе. И на этом я, пожалуй, передам микрофон нашей уважаемой гости. Любовь, пожалуйста, тебе слово. Спасибо, благодарю. Я хочу сказать, что наш эфир, как и очередные мои эфиры, это продолжение и полной зависимости от предыдущих эфиров, потому что материал целостен, и одно продолжает другое. Мы с вами на сегодняшнем эфире продолжаем прикасаться к тайнам человека, к тайнам мироздания, пытаемся открыть тайну мироздания через человека, хотя, в принципе, в нашей встрече я буду идти от обратного, от центрального, да, от сердца нашей Солнечной системы, от центра нашего солнечного мироздания. Вот, будем переходить через разные ступени, через разные эры, эпохи, и придем к сегодняшнему дню, к человеку на сегодняшней Земле. Мы в предыдущих программах рассматривали с вами, уважаемые, как устроен человек, и что такое закон Творца, и как он работает на Земле, в природном мире, как он работает через человека. То есть мы с вами прошли уже очень много этапов, и вот сегодня подошли к тому, что то, что происходит в наше время у нас на Земле и в нашей насущной жизни, очень просто можно рассмотреть через общее положение, через контекст общего, целого, через контекст целостности нашей Вселенной. Потому что мы оказались в точке перехода, точке перестройки не только человека, но не только Земли, а всей Солнечной системы и всего пространства, в котором мы находимся. Вот широкие массы людей вообще утверждают, что человек – это центр, а все остальное и все пространство движется для него и ради него. Мы рассматриваем обратную сторону, потому что ни одну точку зрения нельзя, конечно, исключить, но я стою на другом и никого не принуждая к этому. Хочу сказать, что пространство, да, оно вокруг нас в постоянном движении, оно движется системно, согласно закону, который создал Творец, создавая всю эту систему, то есть внутренне наполняя ее. А человек – это часть внутреннего наполнения этого пространства. Мы не можем рассмотреть полностью пространство, потому что оно безгранично. Но мы рассматриваем в пределах Солнечной системы, в пределах Земли, потому что человек – это житель Земли, а Земля – это житель Солнечной системы. Само Солнце в Солнечной системе – это большое сердце. В Земле тоже есть сердце, и у человека тоже есть сердце, которое является центром человеческого существа. Поэтому два аспекта природы человека мы с вами уже рассматривали, как создан человек. И я показывала вам на слайдах, все это рисовала стрелочками, что с чем связано, если вы помните. Но сегодня мы просто заостримся на том, что человек – это физическое тело, и человек – это сама жизнь, которая вложена в это физическое тело, так если коротко создать. Человек создан Творцом, мы об этом уже говорили. И хочется сказать, что создан Творцом настолько идеально и без изъянов, что просто ни к чему и придраться невозможно. Творцом создана мужчина, создана женщина. Их тела идеально подходят друг другу. Их психика идеально подходит друг другу. Тело человека вообще совершенно в своем создании. И то, что с нами сегодня случилось в процессе наших переинкарнаций, в процессе жизни, которую мы проходили, она у нас была не одна, то мы сами сотворили сегодняшние тела. И болячки свои, если они есть, мы приобретаем сами, потому что не обращаем внимания на окружающее пространство, не обращаем внимания на то, что крупнее нас, то, от чего мы зависим, а не оно зависит от нас. А получается, что предыдущая система, в которой мы с вами живем и до сих пор, она настроила нас на потребление, на страхи, поставила всех на колени, создала целую систему правил, в которых мы должны находиться. Я так грубо перечисляю, да, все вы, наверное, это знаете. И все, и человек растерялся в этом давлении, которое на него оказывается. И оказалось, что проще выполнять то, что прописано, выполнять то, что сказано, а не самому собственными мыслями размышлять и создавать самого себя, свою жизнь, свое тело. Потому что тело – это отражение того, как мы с вами идем по жизни. И как мы сами испортили его своим неправильным движением. Человек создан, еще раз говорю, просто идеально. Эго человеческое – это я. Я – это моя индивидуальность. И нет двух одинаковых людей на Земле. Каждый представляет из себя собственное эго, то есть собственную индивидуальность. Но если посмотреть в историю и в психологию, если посмотреть философию, то все живые сущности, они проходят два вида пути. Первый вид пути – это инволюция, и второй вид пути – это эволюция. То есть, хотя, в принципе, инволюция для человека, и вот мы сейчас это будем с вами раскрывать как тайну, инволюция, значит, падение человечества в низкие энергии, и когда человека, если по Библии смотреть, выгнали из Эдемского сада, да, и Господь Бог сказал, что нарушили мой закон, значит, будете рождаться в муках и прочее, то это случилось падение человечества в низкие энергии, в материальность. Это и есть инволюционный план, но без него не будет эволюционного плана у человека. То есть не познав вот это плохое, через что, плохое это так относительно, я сказала, вот не познав этот путь падения, мы никогда не оценим и не поймем путь возврата назад к Творцу, к Богу, к Духу, как хотите, думайте. Одинаковых людей нет, еще раз скажу. И получилось так, что нас на протяжении многих сотен лет просто выравнивал социум, социальные правила, моральные установки, которые не есть нравственность. Нравственность вечна и незыблема, а социальные правила и моральные установки, они как раз меняются постоянно в зависимости от пространства, в зависимости от времени. Но все-таки желаю всем постоянно помнить о том, что мы с вами часть, точка, маленькая точка на планете Земля, а сама планета Земля – часть Солнечной системы. Человек, не раз я говорила об этом, мы поднимали этот вопрос, что человек создан по образу и подобию Божьему. Человек имеет ум, в голове у нас располагается мозг, человек обладает эмоциями, эмоции побуждают человека к действию, и человек совершает действие. От чего все это зависит, эта цепочка? От того, как человек воспринимает ту информацию, которая к нему идет. Вот. Каков отклик человека на то, что ему посылает пространство? А сегодня пространство, мы вот к концу передачи очень конкретно остановимся на этом времени, да, вход в эпоху Водолея и год дракона. А конкретно пространство сегодня перестраивается очень активно и практически перестроилось. И как вызывает отклик у человека? Да никак. Человек как жил в том мире денежной системы, которую нам навязали, так, в принципе, до сих пор и продолжает существовать в этом мире. В чем отклик человека на то, что происходит вокруг? Конечно, в его мыслях. Мысли материально. И одинаковые мысли человечества соединяются вместе по закону подобия. Подобное притягивает подобное. Они создают коллективные мыслеполя, и рождается эгрегор. И таким образом человечество множество раз в течение своей жизни, в течение своего инволюционного пути, теперь мы идем назад, встали на ступенечки эволюционного пути, человечество несколько раз сталкивалось со всевозможными проблемами, со всевозможными навязываниями. И было проще принять то, что говорят сверху. Вот умные люди, вот философы, вот те, кто организует социальный быт. Вот проще принять то, что спускается, не рассуждая, не обдумывая. Принять и жить. Значит, моя хата с краю. А если мысли соединяются, рождается эгрегор. И таким образом мы сами своими собственными мыслями насадили низкочастотную жизнь глубоко в земле. И еще создали эгрегориальную жизнь, которую приподняли выше нас, в небеса, то есть в тонкий план. И не понимая вообще, что происходит, и даже не желая разобраться в этом, твердим, что вот надо так, там все написано, там все правильно. То есть до сих пор все еще стремимся действовать вот по этим правилам. Человек – это прежде всего дух. Жизнь человеческая – это дух. Тело одухотворяет дух человеческий, дух. Если бы дух не одухотворял тело, то тело было бы безжизненное. Это просто вот набор клеток и все. А мы с вами созданы по образу и подобию божескому, поэтому мы должны сами размышлять, мы должны сами думать о том, как выстроить свой жизненный путь, как правильно его выстроить. То есть, а здесь уже включается интуиция. Правильно я делаю или неправильно я делаю? Если вы постоянно этот вопрос сами себе задаете, ответ постоянно приходит. А как приходит? Приходит ответ через пространство. Если посмотреть пространство, я уже говорила и показывала очень много вам слайдов на тему, как устроено пространство. Пространство послойное. Но сейчас хочу просто вернуться к той модели, которая сегодня очень четко работает на Земле. Смотрите, значит, Солнце как сердце Солнечной системы. Через что Солнце изначально, значит, свою базовую энергию, базовые посылы проявляет здесь, на Земле, чтобы человек это как бы определил. Через три базовых созвездия. Большая Медведь, включающая 7 звезд, Плеяда, включающая 7 сестер Плеяд, и Орион. Посмотрите, если мы вернемся с вами, поставьте, пожалуйста, первый слайд. Если мы вернемся с вами к качествам, которые мы проходим на Земле, да, через Божественную Троицу, Отец, Мать и Сын, то Большая Медведица, она посылает информацию по отработке качеств Отца. А главное качество Отца – это воля. Плеяда – это качество Матери. Мать, она посылает на Землю человеку информацию о творческой активности. качество творческой активности, сын – качество любви, Орион. Если посмотреть на картинку созвездия Орион, то соединить звезды, значит, в живую картинку, получается, что как бы человек стоит, стреляет из лука. То есть это жизненный путь человека, постоянно добывать знания, постоянно идти вперед, и как стрела, значит, быстренько реагировать на все ситуации, которые посылает пространство, и правильно научиться отвечать на них. То есть давать отклик на это. Все вот эти три основные качества транслируются еще и через созвездие Лебедя, потому что созвездие Лебедя – это как бы через него транслируется закон Творца. Если бы Творец, создавая свою систему, не создал этого закона, да, то есть главное правило, по которому существует все наполнение этой системы, то тогда система давным-давно бы рассыпалась. А если есть главное правило – правила продолжения жизни, правила смены жизни, правила бытия, правила отношения к пространству. Все это, и это все транслирует на Землю созвездие Лебедя. Если мы вернемся к русской культуре, то что получается? У нас с вами, да не только в русской культуре, вообще в мировой культуре птица всегда символизировала богов, и лебедь – это та мощная большая птица, которая, в общем-то, заняла свое определенное место и в мифологии, и в сказке, и в религиях, и где только можно. Вот. Так, дальше, если мы будем рассматривать следующий уровень, то большая медведица транслирует свои качества через созвездие дракона и центавра. А как вы помните, я сказала, что это качество воли. Орион транслирует свои качества через созвездие Лопас и систему полярной звезды, а Плеяда через волосы Вероники и систему Птоломей. Но это второй уровень, а мы с вами жители третьего уровня, поэтому опять все раздваивается. И получается, что созвездие дракона транслирует свои качества на Землю через зодиакальный круг, то есть через созвездие Овен и Рак. Центавр транслирует свои качества на Землю через созвездие Весы и Козерог. Лопас транслирует свои качества через созвездие Телец и Лев. Система полярной звезды транслирует через Скорпиона и Водолей. Вот мы с вами вошли в эпоху Водолея. Волосы Вероники транслируют свои качества через созвездие Близнецы и Дева, и Птоломей через созвездие Стрелец и Рыба. Мы вышли сегодня из созвездия Рыбы. То есть не мы, а солнечным домом 2160 лет будет являться в эту эпоху. Солнце вышло из созвездия Рыбы и вошло в созвездие Водолей. Вот что произошло. То есть произошел очень серьезный скачок. Дальше созвездия, зодиакальные созвездия, они как раз носители качеств. И каждое созвездие, я, наверное, уже говорила, но напомню, транслирует 49 качеств. В каждом качестве 49 подкачеств. Вы представляете, сколько дано человеку, рожденному под тем или иным созвездием, или, допустим, на переходе там, в 20-х числах, 20-го, 21-го, да, 22-го, 19-го, на переходе из одного созвездия в другой, то есть какой жизненный путь будет у человека. Поэтому все это серьезно, и недооценивать вот это все нельзя. Но как это все познать, как к этому прийти, конечно, сложно. Но это дело интереса. Таким образом, какой вывод мы делаем? Что, значит, влияние на человеческое существо оказывают зодиакальные энергии, первый круг, да, системная энергия, то есть то, что в первом и во втором круге и закон, и планетарная энергия, потому что человек – житель Земли и планета, как самостоятельное существо, как самостоятельная монада, также имеющая свой сердечный пульс, свои семь энергетических центров, свой центр жизни. Поэтому она тоже оказывает большое воздействие на человека, энергетическое воздействие. И Представляете, как тяжело человеку? Человеку требуется в течение своей жизни не упускать энергии Земли, потому что они важны. Увидеть энергии неба, потому что они тоже важны. И гармонично смешать их в единое целое в своем существовании, в своем теле. Вот какова задача в пути в человеческом. Что такое энергия? Энергия – это волна. Энергия представляет собой длину волны. И они оказывают на всех людей абсолютно разное влияние. На одних людей они оказывают стимулирующие воздействия. Человек не видит, не слышит, не хочет. И поэтому замедляются все процессы в его теле, уплотняется клеточная структура в теле, идет кристаллизация. И человек фиксируется на прошлом постоянно, вытаскивает какие-то события из прошлого и не может отпустить это прошлое. И вот крутит в своем сознании постоянно, не видя вообще будущего, не видя движения вперед. Или эти энергии оказывают стимулирующее воздействие, когда человек, ну, в принципе, сегодня так и пожелание такое есть, чтобы человек не возвращался в прошлое, потому что прошлое есть прошлое, оно прошло. Прошлое – это опыт, который мы должны были вынести в течение вот всех прошлых веков, прошлых столетий, прошлых тысячелетий, в течение своих прошлых жизней. Это наш бывший опыт, который мы должны были вынести, чтобы вот этот переход осуществить. Значит, стимулирующее влияние энергии для тех людей, которые хотят знать, познавать, присваивать знания, анализировать, искать себя вот в этом пространстве этих знаний и анализа. То есть они хотят двигаться вперед, их движение расширяется, их становится больше таких людей, они идут вперед и тоже соединяются друг с другом, создавая свой собственный коллективный, ну, скажем так, эгрегор. Сознание в человеке. Сознание в человеке – это высшая степень разумности и устремленности, в процессе которого человек должен включиться в творчество. Но у нас сегодня творчество, ну, это такое извращенное понятие творчества в нашу бытность и в нашей умирающей системе, да, матрице, что просто само рождение человека – это сотворчество мужчины и женщины воедино, по любви, и плюс еще призвание Бога, чтобы пришла высокая душа. То есть при этом сотворчестве должен присутствовать дух. Вот тогда как бы форма в физическом плане будет наполнена высотой полета, потому что дух придет из высших слоев с высокой частотой вибрации, и ну, если сумеет встать на свой путь и разглядит то, для чего он пришел, то значит это будет вообще светлый человек, а может быть даже потом и спаситель. Так и получается всегда. Человек, потому что человек – это форма в физическом теле. Человек, эта форма обладает духом, да? Дух постоянно с этой формой. Дух действует через душу, потому что душа как посредник между духом и телом. Душа как творец, который творит это тело. Слышу, не слышу духа. И у многих сегодня душа-то и не хочет даже слышать дух. Дух твердит, толкует, а она отмахивается и говорит: уйди, там надоел, мне так проще, и так я больше заработаю и прочее. Вот. То есть каждый человек рождает в ответ на те энергии, которые он получает, отклик, свой отзыв, и резонирует на это. То есть человек, он тоже выделяет определенные энергии, от него исходит определенный резонанс. Поэтому качество сознания нашего определяется высшими силами сегодня не по сережкам в ушам, не по одежде и телефону, а по тому, какого цвета наш тонкий план, потому каковы наши мысли, о чем мы думаем, как мы воплощаем, потому являемся ли мы творцом или нам все равно, и мы не хотим ни о чем знать. Как действует на нас пространство? Древняя мудрость гласит, что пространство есть огромная сущность. Ну, так, наверное, оно и есть, потому что действительно это живая сущность. Именно эта сущность влияет на нас, влияет на все то, что находится внутри нее, на природный мир, на животный мир, на растительный мир, на человека, даже на камни, даже на землю, даже на воду. То есть энергия нашей Земли и нашей Солнечной системы полностью зависит от импульсов пространства. Поэтому то, что сегодня происходит на Солнце, ну, это, в общем-то, понятно, потому что мы достукались и своим нежеланием эволюционировать вместе с Землей, вместе с Солнечной системой, нас всех погрузили в беду, общую, всеобщую беду, беду, которая называется война. И вот таким образом пространство открывает сознание, пытается открыть сознание. У многих оно открывается, а многие как бы и не хотят, и не слышат. И пространство – это сущность, и это монада. Вот свод небес, есть такое понятие у нас в нашей русской культуре, вообще это феноменальное проявление, сущность которого еще науке предстоит открыть, потому что очень много тайн, касающихся и человека, и пространства, и все это называется сегодня эзотерикой, все, есть эзотерическая философия, и наука не хочет пока соединиться вместе с этим направлением эзотерической философии. Но это, в принципе, в общем-то, неприятно, и все равно к этому мы придем. Потому что человек – это феномен проявления сущности, то же самое. Солнечная система – это тоже феномен проявления сущности. Свод небес – это тоже феноменальное проявление сущности. Только вот качество и для чего оно дано, предстоит еще раскрыть. Человеческие цивилизации сменяют одна другую не сами по себе, а в процессе изменения сущности пространства. И вот сегодня опять вот как бы обращаюсь к тому, что должна сказать в конце нашей с вами встречи, но все-таки пространство сегодня меняется, все меняется. И это не первый раз. Это было на протяжении многих тысячелетий. Все процессы проще принять и понять, если они познаются в соответствии в движении от центрального, универсального к частному и конкретному. То есть от абсолюта, от Творца, от законов Творца, что я пытаюсь до вас донести, к человеку, к Солнечной системе, к Земле и к человеку. Упор на человека, если мы будем упирать сейчас на человека и раскрывать только лишь, ну, пусть даже устройство человека, да, то это ни к чему не приведет, потому что человек завязан полностью, вот я вам показала на этой табличке, которая демонстрировалась, человек полностью завязан на пространстве, которое вокруг него. Пожалуйста, покажите следующий слайд. А слайды переключайте вы. Так, следующий слайд – это я просто картиночку с созвездием Лебедя, потому что вот как раз закон, который транслирует созвездие Лебедя, вызывает всегда много вопросов. Это между Цефеем и Лирой, значит, летит созвездие Лебедя. Лебедь неспешно летит в высоте, ярко сверкает днеп на хвосте, ясную ночью на млечном пути северный крест постарайся найти. То есть в форме креста расположены звезды, но если их очертить, то можно получить, в общем-то, летящую птицу. Вот эта вот табличка, которую я сейчас вам демонстрирую, это развертывание закона в материале. Я ее уже, наверное, не один раз показывала, и еще раз хочу повториться, чтобы вам было легче вспомнить этот материал. Потому что принцип троичности, он лежит печатью просто на всем нашем существовании, на всей нашей жизни на Земле. Потому что вся наша жизнь подчиняется троичному закону, семиричной системе, а теперь еще два добавилось, в девятиричную систему мы переходим. То есть все, миром правят цифры, и я так думаю, что следующую передачу мы посвятим как раз цифрам. Вот такая идея мне пришла еще вчера. Поэтому рассматриваем, да, развертывание закона в плотном материале. от идеи Абсолюта через Божественную Троицу, когда Абсолют, Бог-Творец, разделился на три ипостаси, но разделился надвое, отец и мать, то есть выделил из себя же, если смотреть по Библии, из ребра Адама была создана Ева. Но это все аллегория, очень такая мощная аллегория, воспринимать это прямолинейно просто нельзя. Отец и мать. Отец выделил из себя, он задумал природный мир создать и планету для этого определил. Поэтому, ну так я просто говорю доступно, чтобы было понятно. Он создает свою половинку, которая будет рождать все природное. И по идее отца через утробу матери рождаются сыновья. Вот она, Божественная Троица, которая постоянно над нами давлеет. И мы должны об этом четко знать. Далее что происходит? Чтобы получить материальную форму, идет захват материала. Все полюбили, он и она друг друга, да, соединяются вместе. Создается форма, которая будет развиваться и расти. Идет захват материала. То есть здесь включаются все четыре стихии. Земля, вода, огонь и воздух. Крест стихий. К тройке, к Троице Божественной, отец, мать и сын, прибавляется, значит, божественный крест, пространственно-временной крест его называют у нас в культуре. Но это крест пока мы рассматриваем как крест стихий. Огонь, земля, вода и воздух. Каждая стихия несет свою частоту информации, свою частоту волны, поэтому информация, значит, эти волны доносят до Земли абсолютно разные. Дальше все соединилось, тельце вроде как бы пошло развиваться. Дальше это тело нужно наполнить программой, целью, задачами. Да? И дух через действует через зодиакальные созвездия, которые кругом располагаются вокруг Земли, и по отношению наблюдателя, находящегося на Земле, это зодиакальные созвездия, как бы кажется нам не разворачивающимся, то есть стоящим на месте. Круг, вот определенный круг созвездий, поэтому назвали его зодиаком. И вот каждый из 12 созвездий награждает рождающуюся человеческую сущность качествами, которые он должен здесь, живя на Земле и идя по жизненному пути, отработать. Качеств много. И вот, набрав эти качества, потом эта сущность на Земле рождается через материнскую утробу, появляется дитя, появляются человеческие сыны. Ну, это я уже, в принципе, рассказала, поэтому не будем на этом останавливаться. Дальше, о чем я хотела сказать. Ну, виды энергии, которые льются через на Землю, через, значит, небесное пространство, они очень различны. Это, во-первых, энергетический поток от семи звезд, семи планет, которые главные, да, основные планеты, значит, пять вспомогательных планет, вот уже 12, из них две не видны и приходят только в те моменты, их можно наблюдать, они появляются где-то там очень быстро, когда нужно принести определенный вид информации. А в основном, в общем-то, 10 планет вокруг, вращаются вокруг Солнца, да, так же, как и Земля вращается вокруг Солнца. Дальше 12 зодиакальных созвездий. Каждый со своей частотой тоже свою информацию несет. И Земля сама тоже выделяет определенную частоту волны и тоже информирует человека и человеческое тело, значит, об определенных действиях, о определенных, значит, задачах, целях. Если посмотреть, ну, более конкретно, то на человека и человечество воздействует, значит, повторяюсь, да, семь звезд Большой Медведицы, семь сестер Плеяд, созвездие Орион, семь священных планет, сказала уже, три несвященные планеты, которые появляются редко, семь планетарных центров Земли, которые также имеются. Но я, знаете, тот материал, который я нашла, меня не устроил, поэтому я не буду перечислять эти семь планетарных центров. почему-то мое внутреннее состояние не согласно с тем, что в интернете, что в источниках, что в философских источниках. Я не поверила этому, поэтому этот пункт я упускаю, пока не могу вас вводить в заблуждение. Дальше 12 зодиакальных созвездий. Дальше 7 центров силы человека, то есть у нас есть 7 энергетических центров. И звезды, которые близко находятся к Земле, то есть яркие звезды, которые всегда были замечены человечеством, которые оказывали на человечество влияние. Одной из таких звезд, всем известная, это Сириус. Сириус находится в созвездии Пса. Звезда неподвижна. Она с двойным эффектом. Она может светить ярко-белым светом, это женские энергии, и сверкающим золотым желтообразным цветом, это мужские энергии. Но это видно по принципу, что золотое и золото и серебро, да, мужское и женское. Самая яркая звезда, одна из ближайших к Земле звезд, и она видна человеку иногда даже днем. Сириус именуется собачьей звездой. Китайцы и японцы называли его звездой небесного волка, индейцы называли собачьей морда, русские называли эту звезду псица. На Беринговом проливе жители называли эту звезду лунный пес, халдеи называли также собачья звезда. Вот. Есть много легенд об этой звезде, но известно, что Древний Египет строил свои правила и воззрения на поклонение Сириусу. Она была очень важным фундаментом для всей религии в Древнем Египте. Галактический восход Сириуса в Египте считался началом года. Кроме того, считалось, что Сириус еще открывает дверь в потусторонний мир, поскольку дверь до восхода закрыта, и души мертвых не могут попасть на небо. А потом она открывается, и души попадают на небеса. Значит, подытоживаем, что взаимодействие внутри Солнечной системы волновые и зависят от разной частоты вибрации, которые посылают нам, ну, так скажем, таким словом хорошим, все жители Солнечной системы, 10 планет, 12 созвездий, все крупнейшие звезды, которые влияют на нас. И все это воздействие на нас или высокочастотное, или низкочастотное. Человек реагирует на частоту и воспринимает согласно, значит, собственного восприятия, собственных знаний, собственного разума. Вот, и получается, что реакция на это воздействие или происходит, или она совсем маленькая, или отклик на происходящее происходит очень бурный. Вот в настоящее время происходит отклик на происходящее очень бурный. Видимо, люди, которые жили давным-давно, не могу сказать, сколько лет, тысяч лет назад на Земле, они обладали очень мощной силой мысли и контролировали личные реакции на все планеты, потому что чувствовали посыл, чувствовали энергии, чувствовали информацию, и они это пытались контролировать. Сознательно принимали позицию, значит, или искателя, да, знаний, или просто духовного наблюдателя, вот, и культивировали в себе способность или отзываться на зов, который посылает человеку Вселенную, или просто не отзываться на этот зов. И вот это все привело к тому, что человечество разделилось на посвященных и профанов. Власть в свои руки взяли посвященные, которые обладали большей частью тайных знаний, но для профанов была создана система, которую мы с вами сегодня называем традицией, традиционной культурой. Профаны были погружены в конкретные действия в этой традиционной культуре и не выходящие за пределы жизни, бытия вот на Земле. Поэтому так далеко сегодня мы от... Далеко небо от нас, далеко мы от него. И не каждый понимает, что происходит, не каждый может рассматривать те энергии, которые на него производит планетарный логос, то есть логос Земли, да, или солнечный логос. Вот. Но энергии-то изливаются, и они как бы воздействуют на человечество. Есть легенда, не знаю, может быть, и не легенда, а на самом деле так и есть, что центром Земли является Шамбала, и все воздействие энергетическое сначала проходит через Шамбалу, потом распространяется через Землю на человека. Но за что купил, за то и продала, как бы большой вопрос, который еще требуется в изучении. Так, дальше мы с вами смотрим. Ну, двухполярность проявленного мира я уже вам рассказала. Просто хочется еще сказать о творчестве. Что произошло с человеком в наше время, который считает, что он творческий, он делает миски из глины, он их расписывает. Понимаете? То есть произошло извращение понятия творчества. Наш мир знаком лишь только с понятиями, контрастными понятиями. И они были придуманы, не знаю кем, но двухполярность мира, она есть. И это контрастное понятие добра и зла долгие тысячи лет давлело над человечеством. Вот. На самом деле, это два понятия, которые заставляют друг друга развиваться. И мое такое мнение, что нет ни того, ни другого, просто нужно все принимать и все любить. Тогда одно будет помогать другому, и не надо, есть хорошая русская пословица, что русскому хорошо, то немцу каюк. Поэтому относиться одинаково к этим, ну, вот, к этим контрастам просто на сегодняшний день не следует. Потому что за эти тысячи лет, сколько человечество было в этой системе потребления денег, стрессов, рабства, унижения и лишения способности самим размышлять, самим думать, это прошло такое большое время, что человек перестал сам размышлять, сам думать, и его это устраивает. Человек должен в течение своей жизни вообще усваивать уроки того, что происходит с ним прежде всего. А дальше уроки того, что происходит с окружающим пространством. Или извлекать уроки из того, что происходит с окружающим пространством по отношению к себе. То есть научиться анализировать, научиться синтезировать, научиться мыслить. Вот. Планетарный логос также не усваивал уроков, которые ему посылала Солнечная система. Поэтому Земля пришла, вот человек привел Землю, значит, к состоянию, такому состоянию, что, ну, почти полному уничтожению у нас и водные ресурсы, и лесные, и если все это, но это у нас сегодня разговор не о том, да. Человечество просто, общим словом скажу, перестало творить на благо себя же. Оно стало творить на благо единиц, которые получают эти блага и кладут себе в карман. Вот что происходит. И это надо, в общем-то, четко видеть, и не увидеть этого нельзя. И вот этим, что происходит, углубилось отрицательное действие на природу, на минеральное царство. То есть мы с вами стали разрушителем того, что многие миллионы лет создавалось трудом, творчеством Творца. Идеал человеческий сместился от света жизни, от любви, от воли. Идеал сместился в сторону борьбы, наваждений всевозможных, якобы насаждения своих мнений, якобы за лучшее будущее, за идеал. Вот нам сколько времени рекламировали демократию и прочее, теперь мы видим, что это такое, как бы открывает нам глаза мир и пространство. Вот. А ведь долгое время думали, что это хорошо, что это для служения человечеству, и пытались реформировать свои структуры в соответствии с этим Востоком, Западом, который нам их навязывал, да, то есть произошло смещение идеала. А творчество, вообще творчество человека, творчество самого человека, о котором я сказала вначале, оно вообще заменено порывами на сексуальные порывы, да и только. И сексуальные порывы, которые удовлетворяют тело. Не буду перечислять, потому что все вы прекрасно понимаете, что происходит сегодня вокруг, что происходит внутри человеческого существа и в большинстве стран, и какая борьба идет. Вот. То есть человечество приобретает характерные черты животного мира, носителей животного мира. То есть нацелено, одни из них нацелены только лишь на сексуальное увлажнение своего тела, другие на постоянное воспроизводство, что как бы повторяет животный мир, да, строительство жилища, это тоже характерно для животного, разграничение территорий, вражда между территориями, соперничество, удовлетворение животных потребностей своего тела, рекламирование постоянное животных потребностей тела, а не то, что нужно вообще человеку думающему, размышляющему. Искусство ради эго своего тела, то есть полностью работает на эго и еще транслирует извращенные свои вкусы своего эго малым детям, допустим. Вот это происходит, происходило и происходит вокруг. И мы, и наш социум, мы погружались в это и думали, что все это так нормально. Хотя, в принципе, человек, который осознает себя, который осознает свое движение вперед, не знаю, он реагировал на это совершенно по-другому, неоднозначно, но только нельзя было высказывать. То есть, получается, получалось лицемерие. И вот вся эта система, в принципе, привела к тому, что сегодня все рухнуло. Вот. И, наконец, мы подошли к тому вопросу, что изначально-то все-таки, когда появились посвященные, и когда они стали, значит, хранителями тех знаний, да, которые спускались для человека через великих посвященных, через богов, ну, через всевозможных светлых сущностей, тут много можно всего перечислять, но все-таки эта информация шла, и они охраняли эту информацию, никого к ней не допуская. То есть была информация только для них, и она закрыта. И я уже сказала, что они вылили эту информацию в маленькие, краткие, конкретные традиции и обряды для людей во всем мире. То есть не допускали простых людей вот к этим тайнам. Дошло до того, что теперь у нас отношение к мистериям, это, ну, как бы к чему-то отрицательному. Вот там показывают нам отрицательные моменты, постоянно рекламируют. Зачем? Мистерии – это база, в которой заключались азы человеческой культуры, азы первого движения человека по земле, азы общения человека с Богом напрямую, с Творцом. И это все, конечно, все в образной форме, но это было. Ну и до сегодняшнего дня, конечно, доживает это вот и в традиционной культуре, и в наших религиях, которые сегодня не одна у нас в мире. Вот, но я думаю, что мы идем к тому, что все-таки мудрость человеческая должна воспрянуть, да, любовь к мудрости должна проснуться, и все-таки человек – это сущность, которая познающая, которая, значит, откликающаяся на вибрации вокруг и на информацию, которая вокруг. Вот, отклик должен быть положительным на это. Вообще-то каждая вещь, она живая, и она проявляется. Она имеет причину, которая нам невидима, да, и она имеет природу, точку, которую мы видим. Поэтому есть над чем подумать человечеству на Земле и каждому человеку. Философия как раз и устанавливает соотношение проявления вещей и их невидимой причины, и их невидимой природы. Поэтому принимать сегодня на веру то, что нам говорят в официальных там кругах, доверяй, но проверяй. Вот так бы я сказала. Великие умы философии, и Цицерон, и Гоббс, Лейбниц, Декарт, Кант, Фихте и многие-многие другие, они как раз очень положительно отзывались о мистериях. И, ну, хотя никаких трудов таких прямых, в принципе, не осталось, потому что тайна остается тайной. Они хранят знания, и они хранят тайны. Но мистическая философия древности, если мы посмотрим на последний галактический год, вот картиночка стоит. Поставьте, пожалуйста, последнюю картиночку. Это план, модель галактического года, в который мы сегодня с вами как бы проживаем, находимся. Вы переключаете презентацию. Нет, вот последний слайд надо показать. Я не могу показать, это демонстрация вашего экрана. А он сейчас все идет. Как раз последний идет, да. Вот. Посмотрите, это модель галактического года, да, смоделирован галактический год. Галактический год составляет, значит, движение Солнца по своим зодиакальным домам. Приблизительно в каждом доме оно находится 2160 лет, поэтому галактический год продолжается 25 920 лет. Что случилось? Мы с вами перешли из эпохи рыб в эпоху водолей. Красная точка справа. Если посмотреть основание треугольника, красная точка слева на картиночке, это переход из эпохи рак в эпоху близнецы. И вот это основание треугольника, когда я соединил три точки, эпоха Скорпиона, эпоха Рака и эпоха Водолея, сторонами треугольника, то получается, что весы качнулись вверху, да, созвездие весы, мир зачался, ну, есть такая как бы пословица философская. И вот человечество появляется, и человечество идет, инволюционирует, то есть падает в бездну, в глубину материального существования. Что происходит? Каждое созвездие, пространство в каждом созвездии резонирует с определенной частотой вибрации. Созвездие Рака с частотой вибрации 4,0 на 10-14 степени Герц надо умножать. Да? Созвездие Близнецов, здесь еще человечество немножко воспряло, потому что резонанс был 5,4 на 10-14 степени Герц. А вот дальше пошла чистая материализация в эпоху Тельца. Человечество падает до 3,3 на 10-14 степени Герц. В эпоху Овна 4,3 на 10-14 степени Герц. В эпоху Рыб, казалось бы. Вот здесь, когда началась эпоха Рыб, это нулевая отметка. То есть человечество прошло уже полный круг 25 920 лет. И с приходом Христа наступила нулевая отметка. Человечество вступило в новый галактический год длительностью 25 920 лет. Но Иисус Христос пришел как светлая личность, да, пришел как Сын Божий, но его убили, и на этом убийстве создали такую религию, которая поставила всех на колени и погрузила человечество в тьму и в страх. Не рассуждай, а выполняй так, как прописано. И вот это вот долгое время, и с Россией это случилось, и мы все знаем исторически, как крещение Руси происходило, через какую кровь и меч все это было пройдено. Вот, хотя религиозные основы в этой культуре, они все равно взяты оттуда, из тех первых мистерий, которые говорили о тайном, о тайне, которая спрятана в том, что свет рождается и умирает. И что он рождается и умирает циклично, и в разных циклах по-разному. И вот это все как бы боготворилось всегда, и эпохи света и тьмы, они менялись. Поэтому если мы смотрим вот на эту табличку, то мы видим, что эпоха Тельца и эпоха Овна, эпоха Рыб – это самые низкочастотные вибрации. То есть человечество на самом дне материальности. И вот здесь… Что происходило? Происходил отказ от собственного мышления. Ну, даже вот последние столетия, да, 20 век, это век, когда мы родились, и учились, и жили. Нам всем была четко дана установка, что вот это можно, это нельзя. И мы были такие социальные, все делали правильно, все старались. Вот, хотя жить было нам неплохо, и если с чем-то сравнивать там в какой-то момент. Но тем не менее это было, и в это погружаться сегодня не надо. мы перешли в эпоху Водолея. В эпохе Водолея два скачка. Их называют в физике два квантовых скачка. Один скачок из энергии 3,3 на 10 14 степени, то есть частота вибраций информационного поля, в котором находится человек, меняется на порядок. Она была 3,3 на 10 14 степени Гц, а стала 4,3 на 10 14 степени Гц. Какова информация? Да, конечно, Солнце. Вот они, вспышки на Солнце. Вот они, все планеты, которые появились здесь вокруг Земли. И те планеты, у которых период обращения 600 лет, 250 лет, вдруг стали крестом и начали источать свою информацию. То есть это все заставило Землю и пространство околоземное перестроиться. И, наверное, перестроилась и Солнечная система. Человеку только сложно. Человек противился и никак не хотел и не мог. Хотя нам предстоит второй квантовый скачок в этой же эпохе. Мы должны вообще войти в вибрации окружающего пространства 5,4 на 10, 14 степени Гц. Это легкость, это движение к духу, это материальность, она останется, никуда не денется, то есть тело оно будет. Ну, наверное, будет другим, наверное, будет другой кровь и система кровообращения, наверное, генетика будет по-другому работать. Ну, наверное, это коренная перестройка вообще человека как существа. Но прежде всего нужно заставить человека задуматься. Если смотрим на этот круг, то получается, что до нулевой отметки, это граница овна и рыб, что получается? Были катаклизмы. 12900 лет от Рождества Христова был мощнейший катаклизм, который назвали потоп. Ведь потоп был послан на Землю для того, чтобы человечество как бы опомнилось, для того, чтобы не грешило столько, сколько, в общем-то, стало неправильности. Человечество в этот момент провалилось в самые низкие земные энергии животного слоя и вступило на путь вообще недозволенного. Значит, познание в запретном человеку пространстве. Человечество вступило на путь магического действия, и все, не зная конкретных там правил и прочего, все, кому не лень, стали использовать эту магию. И получается, что сердце не выдержало, и путь человечества дальше был прикрыт потопом. Творец и его иерархии увидели необходимость в том, чтобы организовать всеобщий потоп. То есть, что такое всеобщий потоп? Это ситуация одновременной смерти всех живущих на Земле. За 9 дней, что говорят предания и легенды, да, и философские источники, за 9 дней были смещены полюса Земли, было нарушено вращение Земли, сдвинулись материки, растаяли льды. Для животных и человечества была проведена граница для энергетических состояний. То есть какая была граница? Дух должен был отойти к духу, а материал, то есть тело, к телу. Таким образом, это деление было совершено сиюминутно, то есть мгновенно. И получилось, что множество людей попали не на свои слои. Человек лицемерен и попал не туда, куда ему предназначено было попасть. Одни выжили, другие отсиделись в эфирном слое, сохранили знания о способе погружения на жизнь в тело, чтобы жить. И память о прежней жизни, если она была... Ну, как сейчас все стремятся к достатку и к деньгам, и к большому особняку, и к красивой машине, и прочее. Вот. Память об этом осталась, значит, души погрузились опять в физические тела, и заново человечество стало развивать в себе эти качества. И вот так было, то есть потоп не достиг своих целей. И вот так было, если смотреть и анализировать все катаклизмы, гибель Атлантиды, то же самое, да, потоп своей цели не достиг, дальше Атлантида. Атлантида, то же самое, была разрушена, значит, вулканами, и затонула. Атлантида была, было большое государство, которое состояло из нескольких островов. Один из них был в центре. Вот. И, как пишет Платон, в первые века боги разделили между собой землю пропорционально своему положению. И Посейдон получил море. И море был островной континент, который был назван Атлантидой. Море было названо, посреди острова Атлантида была гора, на котором жили три человекоподобных существа. Эвенор, Левкиппа, жена Эвенора, и Клейта, дочь Эвенора. Клейта была прекрасна, она выросла, и после смерти родителей сам Посейдон берет ее себе в жены. Клейта рождает 5 пар детей, то есть это, значит, 5 мужчин и 5 женщин. Посейдон разделяет территорию между 10 детьми, значит, и старшего сына Атласа, которого назвали Атлас, поставили старшим над всеми, то есть был главный, да, правитель. Посейдон назвал остров Атлантида, а море Атлантическим, в честь старшего сына Атласа. Перед рождением детей Посейдон разделил остров и море на концентрические круги суши и воды. И все было устроено настолько четко, все бытие вот это человеческое было устроено четко. Это был Золотой век. Дворцы, храмы, каналы, все жили в согласии. Решения о войнах принимали всегда, если войны были необходимы, принималось вместе всеми 10, значит, братьями и сестрами. Остров был огромным, и, ну, это как пишет Платон, да, это легенда, и поэтому воспринимать это однозначно, может быть, это тоже что-то такое, что описывает нам, так же, как описывает нам Библия, да. Каждая зона острова была окружена стенами, и стены были, значит, медные, оловянные, золотые, то есть это был тот век человечества, когда в достатке было много полезных ископаемых, и они использовались для общего, как бы, проживания, для общего блага, для общей красоты. То есть здесь еще был коллектив. Вот. Но потом получается так, что здесь то же самое происходит, что произошло, значит, допотопное время. И получается, что Творец решил погрузить Атлантиду как островное государство на дно, чтобы исчезли все люди. Но вот и Платон пишет, и многие легенды я читала об Атлантиде, хотя сегодня ничего еще не найдено физически, может быть, когда-нибудь она плывет или кто-то найдет. Вот. Но тем не менее, пока только предположение есть. Вот. И что хотел сказать, мысль бежала. Что наверняка великие посвященные, то есть жреческая основа, знали о том, что грозит острову, потому что он не сразу, и только последняя часть острова, средний, самый большой остров, затонул сразу в течение 5 минут. А вообще затопление всего островного государства шло не один год, поэтому жречество, оно уже просчитало, что происходит. И оно просто покинуло Атлантов и Атлантиду и перешло, как говорит легенда, в Египет. В Египет. Образовалась египетская культура. Если смотреть по табличке, которая у нас стоит здесь, да, которая демонстрируется, то гибель Атлантиды – это 10 800 лет до Рождества Христова. То есть от нулевой отметки, где Овен переходит в рыбы, значит, 10 800 лет. Это где-то в Деве произошло. Дальше можно сказать, что таких гибели цивилизаций было много, но я на одной из передач вела разговор о том, что такое эволюция Творца, что такое эволюция человека. И что Творец эволюционирует, если эволюционирует человек. Поэтому погубить заново все, что было достигнуто за такое большое длительное время, да, тем более человечество обошло в новый круг нулевой отметки 25 920 лет, и только второй дом, да, дом Водолея. Поэтому, по всей видимости, как предсказывала Библия, как предсказывали майя и прочее, нет того, что общая гибель, что это общая катастрофа, что это ничего не останется, того нет. Творец спасает человека. Чем? Как? Какой способ? Хаос, война мировая. И беда должна открыть сознание каждого, должна изменить отношение каждого к этому, должна изменить образ его мыслей. И мы должны прийти к тому, ведь нас всех перемешали в предыдущие столетия. Такие миграции человеческие произошли, что все мы перемешались. И, по всей видимости, сознание должно открыться у каждого человека, и сознание должно стать коллективным, потому что мы должны все-таки вернуться в базу, мы должны жить по любви, по настоящей любви космической. Мы должны испытать и воспитать в себе чувство воли, то есть это качество Отца. Вот. И тогда наступит золотой век, и, может быть, многие предрекают, что это в эпоху Водолея произойдет, так лет через 500, 600, 700, потому что вот они, два квантовых скачка. Ну, я не прогнозист, я не берусь делать прогнозов, я просто констатирую то, что, как бы, что мне интересно, что я знаю, что узнала, и какие выводы из этого можно сделать. Таким образом, значит, мы с вами подошли к эпохе Водолея, и что я хочу сказать. Так, можно закончить демонстрацию кадров. Что я хочу сказать об эпохе Водолея и о годе дракона? Значит, что происходит? Смещается земная ось. Это понятно, уже вычислено. Значит, происходит изменение магнитного поля Земли. Нынешний мировой кризис обусловлен чем еще? Всплеском магнетической силы на Сириусе, смещением полюсов, концом великого цикла прохождения Солнца по большому зодиаку, то есть более 2000 лет назад это закончилось, и Солнце вошло, я уже вам прокомментировала это, да? Вот. Процесс выхода из большого круга и обратно входа в него охватывает где-то приблизительно 5000 лет. Вот это как раз эпоха рыб и эпоха Водолея, ну и чуть-чуть эпохи Козерога, если верить вот этим сведениям, а это эзотеризм, вот, то полный переход осуществится еще как бы не быстро. Что такое Водолей? Водолей – это воздушный знак. Выход Солнца из знака в рыб и вход в знак Водолея. Водолей – воздушный знак, легкий знак. И материальная основа должна стать легче. То есть повышается частота вибрации окружающей среды, окружающего пространства. Вот. Легкость, воздушность, незримость и проницаемость всего. Воздух проницает куда угодно. И это должно привести к тому, что сознание человеческое будет коллективным. И сотрется вообще три ключевые акцента здесь, наверное, случатся. Служение личности своему низшему «я», да, эго, которое в конце концов транслируется в служение человечеству. То есть все-таки за эти сотни лет должна произойти полная перестройка человечества. Поверхностная эгоистическая активность, на смену которой приходит глубокое деятельное стремление к активности во имя иерархии. То есть сегодня у нас активность человека ради себя, только ради себя. И пусть нам впаривают, как хотят, там, что для всех, но на самом деле вот мы только начинаем прозревать, начинаем, может быть, хотеть для всех, и это только единица на Земле, а все остальное пока только ради себя. Медленно, потихонечку, но жизнь вытаскивает конкретное наружу, да, то есть проявляется все это, и люди, те, которые ну, уже совсем как бы переступили черту, тоже их пространство проявляет. Поэтому это происходит. Самостоятельная жизнь, преобразующаяся, восприимчивое сознание гуманиста. Вот что должно с нами произойти. Но это, конечно, не завтра, не послезавтра и не через десятки лет. Человек из индивидуально центрированного на себе становится групповым. Вот я в какой-то передаче сказала, что я говорила о сознании атома, о сознании человека, об эволюции человека и эволюции Творца. И такую фразу произнесла, что если мы себя узнаем, если это интересно, да, то ведь в нас живут миллиарды разных сущностей, они все живые. То есть клеточки, которые составляют там определенные монады самостоятельные, да. У нас есть и паразитарные, и бактериологические, инфекционные, всякие. И мы ведь разжигаем вражду между ними, поэтому получаем очень мощный ответ оттуда. Паразитарные, значит, клетки разрастаются. А если вдруг мы попробуем внушить нашим клеткам, клеткам нашего тела, что нужно жить по любви и в согласии, тогда мы, может быть, получим, наверняка получим совершенно другой ответ. То есть познай себя, познаешь мир. И вот это, наверное, предстоит. Я думаю, что не каждый со мной согласится сегодня, и это не для низшего ума информация, но тем не менее, я думаю, что к этому мы, в общем-то, идем и вообще-то придем. Материальное земное в эпохе Водолея растворяется в воздушное. То есть мы идем назад к духу, и духовность будет преобладать, сознание у всех откроется, сознание будет коллективным. И никто не знает, какова будет погода, какова будет природа через, допустим, сотни, там, те же 500 лет. Но вам придется жить, и если Бог даст, все опять встретимся. Вот. И Водолей, поскольку эта воздушная стихия проникает везде, он заставляет каждого творить во благо служения миру, целому миру. Не себе, не для своего кармана, а во благо служения целому миру. Вот рыбы, находясь на колесе иллюзий, это прошлая эпоха, да, эпоха, когда Иисус Христос пришел, они означают субстанцию и рабскую зависимость. Так оно и получилось, что человечество поставили на колени, единицы в этом человечестве, да, все остальные оказались профанами и долгие сотни тысяч лет стояли на коленях. Сегодня глаза открываются, начинается просыпание, да, вот в Водолее субстанция и душа начинают действовать вместе в духе земного притяжения. Душа и дух вместе идут к выражению через субстанцию. А субстанция какая у нас? Человек. Вот. Вот что происходит. Вода – материализованный воздух философии. Поэтому символ субстанции и ее материальное выражение – воздух. Воздух способен соединить и дух, и материю. Он проникает сквозь, значит, везде, где только можно, да, сформирует волю. Быть и знать. Для этого нужно хотеть быть и хотеть знать. То есть тягу к знаниям, да, на всех планах проявления. В человеке должны слиться две составляющие – ум и сердце. Воля должна быть и должна знать, и сердце и ум должны слиться воедино, потому что сегодня они вместе не работают. Человек пренебрегает своей интуицией, своими чувствами и очень часто вообще как бы отталкивает от себя то, чем обладает он сам. Вот. Если говорить о годе дракона, в который мы вошли, год дракона, дракон – символ всех четырех стихий. Это обращает нас к мастерям древности. Я почему показала тот круг, где включается в, значит, материализацию любой сущности, да, на планете Земля, включаются кресты четырех стихий, потому что дракон как раз и есть символ всех четырех стихий. Вместе с их древности он представлял собой универсальную жизнь. А дракон обычно бывает трехголовый, вот оно триединство, да, семиголовый, это мы жили в семеричной системе, девятиглавый дракон, в девятиричную систему переходим, туловище, значит, голова его в воздушной стихии, то есть в небесах. Он умный, он мудрый. Туловище находится на уровне земли и четыре лапы, на которых он крепко стоит и ходит как бы по земле. это стихия Земли, вот, стихия огня. И хвост глубоко в земле, это тоже стихия земли, стихия, значит, и водная стихия. Поэтому, если смотреть на образ, который представляет собой дракон, то это гибкость, умение управлять, приспособление вот к данному моменту. Да, принятие данного момента перестройки. Всем и вся, любой живой сущности. У нас, посмотрите, в сказках, в русских сказках сохранился сюжет, когда дракон появляется по воде всегда, да, по водной стихии, или там чудо-юдо его называют, или дракон. Он всегда трехглавый, семиглавый, девятиглавый, девятиглавый, двенадцатиглавый. Главы ему герой рубит, а они тут же отрастают. Это потому что стихия и как бы крест стихии и время – это то, что дано нам свыше Творцом, дано нашей системе, Солнечной системе, и во Вселенной солнечных систем таких семь. Значит, когда-нибудь мы придем к тому, что будем в любви и дружбе со всеми семью солнечными системами, и, может быть, придется и пожить еще в то время, да? Хотя вот те легенды, которые до нас доходят, они вообще несут эту идею. Допустим, легенда о Соломоне, она тоже хороша. Соломон, если перевести Сол-он-мон, солнечный человек. Вот. Солнце – дракон. Солнце представляли в древних культурах, в большинстве регионов, как дракона, как змея мудрости. Вот. И несущие на себе космические циклы, разрушающие все до основания, чтобы создать новое. То есть та же идея в обрядности русской народной культуры. Господи, в обрядности русской народной культуры, да, что новое должно прийти через смерть старого отжившего. И даже, да, это конкретное исполнение. Забыли про великое назначение этого конкретного исполнения. А конкретное исполнение было в том, что, ну, перед Рождеством в костре сжигали всю старую одежду, старые постели, постельное белье, если человек болел. То есть уничтожить, чтобы войти в Новый год. Но это уже конкретно, понимаете, частное для человека. А мы с вами берем объем единого и целого. Вот я, наверное, закончила. Все, что я хотела вам сказать. Любовь, благодарю тебя за интересную, увлекательную лекцию, информацию к размышлению. У меня такой вопрос, Любовь. Вот было сказано в эфире, что войны, катастрофы, беды, хаос – это все Творцом прислано как наказание, чтобы люди что-то поняли. Нет, не наказание. Это опыт, это та часть, это хаос, это как раз то, через что человек раскроет себе сознание. Если не получалось в процессе бытия, да, принимать информацию, правильно на нее реагировать, значит, присваивать себе, да, то есть контактировать с общей системой. Я говорю, что мы рассматриваем все в контексте единого целого. В данный момент Земля и Солнечная система. Поэтому получилось, сегодня с нами сотворяет то, чтобы открыть сознание скорее у человечества. Оно никак. Мы с вами настолько закостенели и погрузились вот в то, ну, простите за слово, пофигизм такой от некоторых идет, что вообще дальше некуда. Вот. Да и наши информационные каналы, которые там даже телевизионные, оставляют желать лучшего, потому что сколько можно показывать кровь, насилие, убийство. Но ведь растут дети. Дети это все смотрят. И, наверное, нужно все-таки показывать красивое, показывать, какая красивая земля, сколько любви на земле, да, как мы можем извлекать эту любовь, использовать и распространять дальше. Ну, то же самое образование у нас запуталось. Я сама работаю в системе образования. Я знаю, что вытворялись моими программами на ученом совете. Никому не надо было народную культуру. Зачем? Вы же понимаете, Любовь Владимировна, что это бесперспективно. А я понимала одно, что это сформирует вообще стойкость личности, ее собственное мировоззрение, если мы будем смысловое поле народной культуры вытаскивать и давать детям через ремесло, через творчество, там, через песни, через обрядность. Дети с удовольствием этим занимались, пока были маленькие. Ну, потом у них начинало работать другое, и другое пространство включалось, и не давало им, значит, развиваться так, как надо. Но где-то ведь, где-то перекрыли все, весь этот момент, и мне тоже, да? Потому что сидели в ученом совете люди, которые вообще понятия не имели, что такое смысловое поле культуры. Им нужно было черный квадрат Малевича всем показывать. Извините за выражение, еще у нас постоянно в Академии художники, современные художники, выставляли свои картины в коридоре, где ректорат. И я просто, я не могла смотреть на это. Это извращенное, испорченное, плачущее сознание художника. И он это нарисовал, еще демонстрирует всем, и хочет, чтобы все это еще и понимали, и трактуют это. Боже мой, это вообще ужас. Я благодарю. Ну, собственно, у меня вопрос к другому был немножко. Это все понятно, что много несправедливости и вот это всего в мире происходит. Вот то, что было сказано, что происходит сейчас именно, чтобы мы поняли, прозрели. Но я вот к чему говорю, что ведь это происходило и ранее, это всегда происходило. И 1000 лет назад, и 5000 лет, и 80 тысяч лет назад вот эти войны. И просто сейчас век интернета, да, и, например, в одной части планеты происходит какое-то безумство, там убили 1000 человек зверски, а в другой части планеты люди приходят в ужас. А еще как 200 лет назад, допустим, да, то же самое, если произошло бы в другом части планеты, люди бы сидели и проживали обычный счастливый день свой, как бы не зная даже об этом. Но это не отменяет факт, что это происходило всегда. И вот у меня вопрос такой, как вы считаете, может быть, это все-таки замысел божественный, вот эти, то есть, который так задумано, чтобы вот всегда вот были эти войны, катастрофы, чтобы что-то проходили, уроки какие-то. Ведь невозможно познать, что такое добро, не познав, что такое зло, там, да, что такое хорошо, не познав, что такое плохо. Или все-таки это вот что-то пытаются нам сказать сейчас, вот вопрос в этом. Ага, я стою на точке зрения, что у нас нет хорошо и нет плохо, мир един, и как каждый воспринимает все по-своему, вам это хорошо, а мне это нет, и я не хочу это воспринимать так, я совершенно по-другому воспринимаю все это, все, что сегодня происходит, это происходит космически, поскольку вот этот переход, дальше тянуть нельзя, переход Земли состоялся, да, Солнце вошло в свой новый дом, 2 квантовых скачка, значит, изменение частоты вибрации окружающего пространства. Как человечество все это выдержит? Поэтому нужно ускорить момент раскрытия сознания. А ускорить это можно только через... Простите. Только да, благодарю за ответ. Через хаос. Это же философский момент. Ой, что такое? Наговорился уже. Да, благодарю за ответ. Еще вот такой коротенький вопрос. Сталкивались когда-то с понятием метафизика времени? То есть много было здесь сказано в эфире про энергии, космические энергии, вселенские энергии. А вот время. Просто есть, допустим, такие исследования буддийские, да, монахи там измеряют время, продолжительность суток, по количеству капель воды там в пещере. И это количество капель воды не изменяется уже многие тысячи лет. А вот сейчас именно оно начало изменяться в меньшую сторону. То есть просто метафизически наше время начало убыстряться. То есть также в сутках 24 часа, но они проходят быстрее. Вот с этим понятием да, статус. Я как раз готовилась к этой передаче, я много материала, мне попалось друг, который, может быть, потом впоследствии мы возьмем для рассмотрения. Я вдруг увидела очень интересный материал как раз о времени. Время, то, оно даже был момент, когда останавливалось. Я говорю, потоп на 9 дней, вращение Земли прекратилось, да? Остановилось время. И вот это все связано, с, я так считаю, с большими космическими как бы, переходами. Не скажу, что катаклизм, потому что это во благо, это беда во благо, по-другому я это не называю. И я хочу сказать, вот я поняла вдруг ваш вопрос сейчас вот только о войне. Просто там оказались те, кому нужно было оказаться. У каждого как бы свой путь, и все написано. Если напрочь там был момент, когда все испорчено, то Вселенная проявляется, информация проявляется через конкретность. И конкретно их пригласили. Кто-то убежал, скрылся, да, с ним будет другой разговор. Вселенной, я имею в виду. А кто-то пошел и исправился, и пойдет в будущее, и будет еще реинкарнация, и там еще кусок времени, и все остальное. Вот я, например, к этому отношусь только так. И то, что мы по-человечески начинаем там жалость, жалеть, я понимаю, помочь надо, ребята, там вот сейчас у нас, там, где я живу, городок небольшой, значит, кинули клич, чтобы собирать для ребят там и продукты, и, в общем, то, что может, да. Конечно, надо там, и я пойду обязательно вот после передачи, завтра-послезавтра я все это сделаю, закуплю и отнесу. Вот. Но, тем не менее, вот лично я смотрю на все это, как на космическое действие, которое должно было случиться. Мы слишком много обращаем внимание на то, что не с нами, да, и берем на себя чужую боль. Это делать нельзя человеку. Человек должен своим путем идти. И вот нас сейчас учат, макают, не знаю, выучат, выполощут или как. Ну, я думаю, что должно быть все в порядке. В космических масштабах мы должны эту ступеньку преодолеть. Я вообще глубоко верю в это, что все случится так, как надо. Да, конечно, будет все хорошо. Как веды говорят нам, книга жизни написана, и все мы перед приходом на Землю в ней расписались. Поэтому будет все хорошо. Вот, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и ответим на вопросы, которые пришли от наших слушателей к нам в студию. А как мне... Итак, мы продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что тема сегодняшнего эфира у нас «Что происходит на планете Земля?». И вопрос у нас задает Алексей Бабинин. Будьте добры, подскажите, откуда вы черпаете информацию? Благодарю. О, это огромное число источников. Это философские источники, это переводы древних текстов, и это библиотека, которую я собирала 40 лет. Я начала собирать ее в 80-х годах, вот уже 24-й год, и все странички желтые, все странички замасленные, потому что это были настольные книги. И я, видимо, они шли ко мне, потому что это были времена, когда не было литературы и невозможно было купить. Видимо, для того, чтобы я могла сделать этот анализ и отсинтезировать все, потому что я соединяла все в свои системы. Я же вела народную культуру в Институте повышения квалификации работников образования для учителей, для работников дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. И вот когда все это стало мне открываться, я видела, как все открывается у меня в руках, да, весь этот символизм в культуре, да, и в движениях, и в рисунке, и в костюме, и в жилище, и везде. Все заполнено смысловыми символами. Когда все началось открываться, я выстроила собственную систему. Потом выстроилась мировоззренческая система собственная. То есть я выскочила из всего того, что когда-то изучала, когда-то там навязывалась. Никогда я ни во что не погружалась целиком, и это не было у меня целью. Но, тем не менее, вот, видимо, мне это нужно было пройти, чтобы взять соль, квинтэссенцию. Я выставила собственную мировоззренческую систему. То, что я сейчас показываю, вот и схемки там, и это законы треугольников, и все, это результат работы вот моей в течение 40 лет. Я ответила на вопрос? Да, Любовь, благодарю. Следующий вопрос задает Фарида Закирова. А если у Посейдона было 10 детей, то с кем они воевали? Они же родными были. Так вот потом между родственниками начались распри. Почему бы затонуло островное государство? Потому что из Золотого века человечество скатилось вообще в низкие вибрации, значит, к стяжательству, к обмену через золото, не знаю, была ли там денежная система, и вообще с большим вопросом, ну, была ли вообще Атлантида, может, это тоже образ, который для нас был написан, чтобы мы в свое время правильно его восприняли, что наказание может быть и прочее, прочее. Вот, но хочется верить, что была, и это потому что катаклизмов человечество испытало множество, судя по древним источникам запрещенной литературы. Я была в Вологодской библиотеке, работала, у меня там знакомая дама, которая мне древние запрещенные переводы приносила, и много чего, в общем, оттуда черпаю. Благодарю, Любовь. На этом у нас вопросы от зрителей закончились. Я еще крайний вопрос задам, и будем завершать эфир. Вот, если коротко, какое ваше, вот, так скажем, наставление будет или, может быть, рецепт для людей, которые вот послушали сейчас наш эфир и захотели выйти из этих вот бессознательных программ, навязанных обществом, которые захотели вот сейчас совершить вот эту перестройку, да, под то, что как перестраивается пространство. Вот, многие там дают такие, так скажем, направления, как медитации, повышение осознанности, кто-то говорит эзотерика и мистика, надо туда ударяться. Вот вы бы что посоветовали людям, как с чего начать, вот, допустим, ну, во-первых, чтобы подготовиться к этому переходу? Во-первых, нужно научиться слышать себя. Вот прежде чем принять решение, послушать себя, что говорит интуиция, задавать вопросы себе и слышать ответы. Потому что дух перестал работать, потому что человек как бы не спрашивает, выполняя чужую волю и чужие постановления, чужие указы, идет чужим путем, не свою жизнь проживает. И дух перестал работать, он замолчал. Поэтому нужно прежде всего ниточку связи с духом. Вот. Потом смелее и только вперед. И центральный вопрос сегодня, вот, который сложно решаем для большинства людей, это не оглядываться даже во вчера, не вытаскивать прежних проблем опять. Вот человек любит вот 40 лет назад, 12 лет назад, 3 года назад, вот это вот вспоминает и плачет, и сидит, и сам себя жалеет, и все. Вот этого ни в коем случае нельзя. Мы переходим в легкую эпоху, вперед. Зачем такой груз? С таким грузом нас они возьмут, нас уберут. Ведь проблему смерти пока никто не отменял. Бессмертие, может, оно и будет, может, мы будем по собственному желанию переходить из тела в тело и назначать себе там, сколько времени я в этом теле, сколько в этом. Я не знаю, это как бы фантазия или действительность, но можно такое предположить. Но сегодня вот тот момент, когда нельзя, и у нас получилось, посмотрите, конец 80-х, начало 90-х. Сколько различных древних направлений вылилось на наши головы, да, психологически. Там такое учение, там такое, там рейки, там это, там все. И вот это все вдруг вылилось, и люди прямо углубились. А раз углубились, подобное притягивает подобное, я вначале сказала. Мысли создают мощный эгрегор. Эгрегор не отпускает. Я не хочу вспоминать, как меня отпускал христианский эгрегор. Не буду ничего говорить. Это было нечто. Вот. Но просто нужно иметь в себе волю, да, расстаться с тем, что было. Вот. Мне всегда хотелось новое, и я поняла, что раз мне, вот я сижу, смотрю телевизор, идет мокрый снег, февраль месяц, а мне в голове трактуется, вставай, одевайся и поезжай на Тверскую в книжный магазин. Я думаю, смотрю кино, а голова мне, значит, шепчет, поезжай в книжный магазин. Куда, чего, суббота, не хочу, хочется отдохнуть. Нет, оделась, пошла. Пришла в этот книжный магазин. 4 часа я по нему ходила, думаю, ничего не вижу. Зачем меня сюда прислали? Значит, 10 раз обошла всю философию, всю историю. Собралась выходить. Значит, уже к двери протянулась, чтобы открыть дверь этого магазина. И что-то заставило меня обернуться. Букинистический отдел стоит книга Арели Голдена «Миф и символ». Я думаю, так это вот зачем меня сюда. Понимаете? Вот, вот пространство проявлялось через все. Я сегодня только понимаю, что это вот было проявление, потому что мне было интересно, я этим путем шла, я это все глотала, и мне давали. Я не повторяла то, что написано там, да, от слова к слову. Я все анализировала, сравнивала с другими источниками и делала свои мнения. У меня у самой целый вон несколько, показать, если вы видите, тетрадок, в которых я собственный символизм прописала, собственную теорию числа, треугольников и прочее. И то, что сегодня иногда говорят в интернете по Таро, по, значит, числам, по числовому символизму, по нумерологии, я с многим не согласна. Потому что у меня есть свое мнение. Я никогда не пойду на поводу того, что вот там трактуют. Я не согласна. Мировая мысль об этом не говорила. Может быть, да, может быть, сейчас все изменяется, и им, они такие посвященные, что ему снизошло сверху сразу вот это. Ну, не знаю, я никого не прошу как бы принимать за истину то, что идет из моих уст. Это мое, я это выстрадала, я это прошла, я это в себе выработала, я живу этим. И жизнь моя обустроилась так, что все как бы сопутствовало вот этому развитию. Вот сейчас я это все поняла. Хотя было очень тяжело. Я ответила на это. Да, Люба, благодарю. Все правильно. Самое ценное, что есть, это опыт, за которым именно сюда мы, наверное, все и пришли. Поэтому ничего не бояться. Страха быть не должно. Вперед, и никакого страха. Вообще. Я это поняла в начале 90-х, когда у меня исчезли все страхи. Я думаю, боже мой, я же ничего не боюсь вообще. Благодарю, Любовь, благодарю за ответ. Дорогие радиослушатели, все вопросы, реплики на сегодня у нас закончены, и наш эфир подходит к завершению. И я благодарю вас за участие в нем, благодарю всех тех, кто поддерживает нас как материально, так и мысленно, так и своей активностью, комментариями под нашими эфирами. Благодарю, Любовь, и тебя за то, что пришла к нам в студию, поделилась важной и полезной информацией, своими мыслями, своими исследованиями. В завершение прочту стихотворение. Да, по традиции как раз хотел предоставить тебе слово, напутственное для всех наших радиослушателей, кто нас смотрит и слушает, пожалуйста. Я прочту стихотворение, это не мое стихотворение, хотя я тоже пишу это стихотворение поэтессы из Рязани, Любовь, тоже Владимировна Рыжкова-Гришина. «Над звездный мир горит светло, а мы живем в плену идей, где правит зло. Но стоит в душу посмотреть, а там врата, там вход в тот мир, и он отнюдь не пустота, не вакуум, как нам всю жизнь твердят врали. Там свет вокруг, там мрака нет и нет земли. Но есть пространство, есть простор и есть полет. И этот мир меня давным-давно зовет. Не надо крыльев, чтобы туда мне полететь. Усилье ложь, усталость ложь, лишь надо сметь. Сияй, сияй над звездный мир наперекор всем тем, кто говорит, что ты мираж и вздор. Но я-то знаю, что ты есть. Я там была, купалась я в твоих волнах, по ним плыла. Дышала амбра неземных твоих садов, а сколько слышала стихов из горных слов. Искрился блестками эфир, как снег зимой, и проносились сотни рифм над головой. Я их, как бабочек, брала, казалось мне, я слышала их голоса в той тишине. Я той поющей тишиной теперь полна, и понесла меня домой назад волна. Но с этих пор надзвездный мир во мне живет. Он столько раз меня спасал и вновь спасет. Благодарю, Любовь, за напутствие, за стихотворение прекрасное. И на этом добром слове я завершаю наш эфир. Сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Что происходит на планете Земля?». В гостях у нас была Любовь Коршинова, вел эфир Виталий Петров.